Михаэль Энде, Джим Пуговица и Чертова дюжина. Перевод с немецкого. Москва. Синее яблоко. 1999 год. Глава первая, в которой история начинается бумсом. Ласкание всегда хорошая погода. Но бывают и дни, когда идет дождь. Правда, но уж льет, как из ведра. Именно в такой день и началась эта история. Дождь лил и лил и лил. Джим Пуговица сидел в маленькой кухне госпожи Как, и принцесса Лиззи была тут же. Она как раз приехала на каникулы. Всякий раз, приезжая, она привозила Джиму какой-нибудь подарок. То стеклянный шар с ландайским пейзажем внутри, на который падал снег, если шар встряхнуть. То она дарила ему пестрый зонтик от солнца и точилку для карандашей в виде маленького паровозика. На сей раз она привезла Джиму коробку с ландайскими красками. И вот они сидели за кухонным столом и рисовали. Рядом сидела госпожа Как и, водрузив на нос очки, читала им вслух книжку и при этом еще и вязала для Джима шарф. Книжка была интересная, но Джим время от времени рассеянно поглядывал в окно. За плотной пеленой дождя едва виднелась станция Лукаса, где под навесом стоял маленький паровоз Молли рядом со старой толстой Эммой. Не подумайте только, что дождь был унылый. В Ласкании даже плохая погода вовсе не портит настроение, а дождь устраивает на крышах водные концерты. Капли перестукиваются и барабанят о подоконники, разливаются в водотоках и аплодисментами плещутся в лужах. Джим увидел, как Лукас вышел из своей станции, поглубже натянул кепку, поднялся в кабину Эммы и выехал прямо под дождь. Молли осталась под навесом одна. Она, между прочим, стала уже настоящим паровозным подростком, на каких катаются по детской железной дороге. И Джим, как полподданного, вполне помещался в ее кабине. Лукас сделал несколько кругов по острову, чтобы не было разговоров, что в Ласкании в непогоду останавливается движение транспорта. Потом он поставил Эмму под навес, поднял воротник и зашагал к дому госпожи Как. Джим вскочил и открыл дверь своему другу. «Здравствуй, Лукас!» — сияя, сказал Джим. «Добрый день, коллега!» — ответил Лукас. Джим, правда, не знал точно, что означает это слово, но догадывался, что так обращаются друг к другу машинисты. Он тайком взглянул на Лиззи. Услышала ли она, как назвал его Лукас? Но маленькая принцесса, видимо, не находила в этом ничего особенного. Лукас приветствовал обеих дам, присел к столу и спросил, может ли он тут рассчитывать на чашку горячего чая с порцией рома. «Конечно, Лукас!» — приветливо отвечала госпожа Как. «Горячий чай — лучшее средство от простуды. Лиззи как раз привезла мне баночку чудесного ландайского чая, и глоток рома тоже найдется». Пока госпожа Как заваривала чай, который распространял по кухне неописуемый аромат, Лукас разглядывал рисунки Джима и Лизи. Потом они убрали все рисовальные принадлежности и накрыли стол для чаепития. Госпожа Как устроила сюрприз, выставив на стол румяный кекс, посыпанный сахарной пудрой. Не надо даже говорить, что вкус у него был отменный, ведь госпожа Как славилась своим мастерством. Когда все до крошки было съедено, Лукас откинулся на своем стуле и набил трубку. Джим тоже достал трубку, которую ему подарила принцесса в день обручения. Но по-настоящему он не курил. Лукас ему отсоветовал, потому что курильщики перестают расти. Для взрослых это уже не имеет значения, они выросли, но Джим-то пока полподданного и, конечно, не хотел бы остаться таким навсегда. За окном опустились сумерки. В кухне было уютно и тепло. «Я давно уже хотел тебя спросить, Лизи», — начал Лукас, раскурив трубку. «Как там поживает драконица Зубаяд?» «Она все еще спит», — ответила маленькая принцесса своим певучим голоском. «Но выглядит при этом чудодейственно. Она вся переливается золотом от макушки до кончика хвоста. Мой отец повелел охранять ее днем и ночью, чтобы ничто не помешало волшебному преображению. Когда она очнется, она сразу же даст вам знать». «Прекрасно», — сказал Лукас. «Это произойдет уже скоро, ведь драконица сказала, что проснется ровно через год». «По расчетам наших цветов учености», — добавила Лизи, «этот великий миг настанет через 3 недели и 1 день». «Первое, о чем я спрошу драконицу, — сказал Джим, — это где меня похитили пираты чертовой дюжины и кто я есть на самом деле». «Да-да», — вздохнула госпожа Как. Она боялась, что Джим навсегда уедет из Ласкании. Но, с другой стороны, она понимала, что мальчик должен раскрыть тайну своего происхождения. Поэтому она ничего больше не сказала, а только еще разок вздохнула. Тут Джим притащил фишки, и они принялись играть в настольные игры. Выигрывала почти всегда принцесса. В этом не было ничего нового, но Джим никак не мог с этим примириться. Лизи, конечно, ему нравилась, но она нравилась бы ему гораздо больше, если бы не была такой умной. Да он бы с радостью ей поддался, но как это сделать, если она сама все время выигрывает? За окном, между тем, совсем стемнело. Дождь перестал. Вдруг в дверь постучали. Госпожа Как открыла, и вошел господин Рукав. Он сложил зонтик, поставил его в угол, снял свой котелок и поклонился. «Добрый вечер, всем добрый вечер. Как вижу, вы предаетесь полезным и интересным занятиям. Видите ли, дамы и господа, я сидел сейчас дома и вдруг почувствовал себя очень одиноким. Я спросил себя, будете ли вы возражать против того, чтобы я примкнул ненадолго к вашей компании?» «О, конечно, мы не будем возражать», — приветливо сказала госпожа Как и поставила еще одну чашку чая. «Присаживайтесь к нам, господин Рукав». Он, поблагодарив, сел и сказал: Я уже долгое время размышляю над одним вопросом и хотел бы услышать ваше мнение. Дело вот в чем. Все ласканийцы, кроме меня, живут с какой-нибудь пользой для остальных. А я только хожу на прогулки и подлежу правлению короля. Вы, конечно, согласитесь, что так долго не может продолжаться. «Ах, да что вы!» — возразила госпожа Как. «Вы нам очень нравитесь таким, как есть!» А маленькая принцесса добавила: «Именно из-за этого!» «Большое спасибо!» — ответил господин Рукав. «Тем не менее, просто быть ничего собой не представляя — это не жизнь!» Причем я могу сказать про себя, что я необыкновенно образованный человек и обладаю такими знаниями, которые порой удивляют меня самого. Но, к сожалению, они никому не нужны. Меня никто ни о чем не спрашивает. Лукас откинулся на спинку стула и молча пускал к потолку кольца дыма. Потом он задумчиво сказал: «Я думаю, господин Рукав, в один прекрасный день все это пригодится». Тут все услышали со стороны берега сильный удар, как будто кто-то с разбегу наткнулся на остров. «Силы небесные!» — ахнула госпожа Как, чуть не выронив чашку. «Вы слышали?» Лукас вскочил и уже натягивал свою кепку. «Идем со мной, Джим, посмотрим, что случилось». Оба друга побежали в сторону Новоласкании, откуда донесся удар. Дождь хоть и кончился, но было темно, глаза не сразу привыкли и различили лишь очертания чего-то большого. «Может, это кит?» — сказал Джим. «Нет, ведь он не шевелится», — сказал Лукас. «Похоже, корабль». «Эй, ау!» — послышался голос. «Кто-нибудь есть дома?» «А как же?» — отозвался Лукас. «А вы кому?» «Это случайно не остров Ласкания?» — спросил голос. «Это Новоласкания», — объяснил Лукас. «А кто там?» «Да я, почтальон!» — жалобно отозвался из темноты голос. «Из-за сильного дождя я потерял ориентацию, и мой корабль, к сожалению, налетел на вашу государственную границу. Мне очень жаль, я приношу извинения». «Ничего», — ответил Лукас, — «милости просим, господин почтальон, спускайтесь на берег». «Тут у меня неподъемный мешок писем для Лукаса-машиниста и Джима-пуговицы». Оба друга поднялись на корабль и помогли почтальону стащить на берег мешок с письмами. Целый вечер они читали на кухне госпожи Как эти письма из разных стран, из Индии и Штутгарта, с Северного полюса и с экватора. Письма писали или диктовали, а то и вовсе рисовали дети. Услышав о приключениях друзей, они хотели узнать подробности или приглашали Лукаса и Джима к себе в гости, или просто выражали свое восхищение. Наверняка кто-то из моих бесценных читателей хочет знать, дошло ли и его письмо тоже. Дошло. Это я подтверждаю. Были тут письма и от тех детей, которых Джим и Лукас освободили тогда из драконьего города. «Мы должны каждому написать ответ», — сказал Лукас. «Но ведь я не умею писать, — испуганно воскликнул Джим. «Да, я и забыл», — пробормотал Лукас. «Ну что ж, придется мне одному». Джим молчал. Впервые он пожалел, что не умеет читать и писать. И только он хотел сказать, что хочет научиться, как вдруг маленькая принцесса его опередила. «Вот видишь», — назидательно сказала она. И, конечно, у Джима пропала охота говорить о своем желании. «Но сегодня уже поздно», — сказал Лукас. «Я примусь за это завтра». «Тогда, может, и я останусь», — сказал почтальон, «чтобы заодно прихватить вашу почту». «Это было бы очень любезно с вашей стороны», — сказал Лукас. «Если вы не против», — предложил господин Рукав, «вы могли бы переночевать у меня, и мы побеседовали бы о таком предмете, как география, ведь вы, как почтальон, весьма сведущий в этой науке, а меня она тоже чрезвычайно интересует». «Весьма буду рад», — согласился почтальон и добавил, повернувшись к Джиму и Лукасу. «Должно быть, это очень приятно — иметь так много друзей». «Да», — улыбнулся Лукас, — «не так ли, Джим?» «Более того», — с важной миной выступил вперед господин Рукав, — «это величественно. Спокойной ночи, милые дамы и господа». И они шагнули к двери, чтобы уйти, но почтальон еще раз обернулся. «Впрочем, за то сотрясение, которое мой корабль причинил острову, я извинюсь завтра перед королем Альфонсом без четверти двенадцатым». Они ушли. Лукас тоже отправился к своей станции, оставляя позади себя шлейф дыма. И вскоре погасли все огни в окнах Ласкании. Ветер шумел в корнях деревьев, и большие и маленькие волны плескались на государственной границе. Глава вторая, в которой Джим придумывает маяк, одновременно большой и маленький. Проснувшись на другое утро, Джим сразу вспомнил свой сон. Будто он стоит под высоким высохшим деревом, на котором не только листьев, но даже коры нет, а только голая древесина, к тому же расщепленная молниями. На верхнем сучке сидит большая птица, худая, обтрепанная, и из глаз ее катятся слезы величиной с аэростат. Джим хотел убежать, потому что от таких слез вполне могло начаться наводнение, но птица окликнула его. «Джим, пуговица, пожалуйста, не уходи!» Джим остановился и удивленно спросил: «Откуда ты меня знаешь, большая птица?» «Но ты же мой друг!» «Что я могу сделать для тебя, бедная птица?» — спросил Джим. «Помоги мне спуститься с этого ужасного мертвого дерева, иначе я погибну! Я так одинок! Так ужасно одинок!» «Разве ты не можешь летать?» — крикнул Джим. «Ты же птица!» «Джим, ты меня не узнаешь!» — отвечала птица бесконечно печальным голосом. «Откуда же мне уметь летать?» «Перестань плакать!» — попросил Джим. «У тебя такие громадные слезы, что если одна упадет на меня, я утону в ней». «Ах, мои слезы не больше твоих», — возразила птица. «Посмотри, как следует». Тут Джим внимательно проследил за падающей слезой. Чем ниже она падала, тем меньше становилась. И, очутившись на его ладони, оказалась маленькой слезинкой. «Кто же ты, птица?» — спросил Джим, и птица воскликнула. «Да взгляни же на меня еще раз!» Джим присмотрелся и увидел вместо птицы господина Туртура и тут же проснулся. Этот сон все утро не шел у него из головы. За завтраком он молчал. «Ты на меня все еще сердишься за вчерашнее?» — спросила Лиззи, очень сожалея, что обидела Джима. «За вчерашнее?» — рассеянно переспросил Джим. «За то, что я сказала, вот видишь!» «Ах!» — ответил Джим, — «какие пустяки, Лиззи!» И только когда пришел Лукас, Джим рассказал про свой странный сон. «Да, мнимый великан!» — пробормотал Лукас, попыхивая трубкой. «Я тоже о нем часто думаю. Без него нам бы тогда ни за что не выбраться из пустыни край света. Как он там поживает в своем оазисе?» После завтрака госпожа Как убрала со стола, Лиззи помогала ей мыть и вытирать посуду, а Лукас и Джим принялись отвечать на письма. Лукас писал, а Джим пририсовывал свое черное лицо, складывал листки и наклеивал марки на конверты. Когда все письма были написаны, у Лукаса болела рука, а ведь он был человек незаурядной силы. Джим, облизавший все конверты и все марки, откинулся без сил на стуле и сказал: «Ба-бы-бай, ба-бы-бы-ба-ба-боба». Он, собственно, хотел сказать: «Боже мой, вот это была работа», но язык у него прилип к небу. Пришлось ему чистить зубы и полоскать рот, иначе он бы и поесть не смог. После обеда пришли почтальон и господин Рукав с поручением от короля созвать всех подданных на аудиенцию. Все отправились в замок. Король, как обычно, сидел на троне возле телефона в бархатном халате, с короной на голове и в клетчатых шлепанцах. «Мои дорогие подданные», — сказал он, — «добрый день!» Слово для приветствия взял господин Рукав. «Мы все желаем вашему величеству наилучшего дня и сим верноподданнейше заверяем вас в своем присутствии». «Ну тогда», — сказал король и несколько раз кашлянул, чтобы собраться с мыслями. «По правде говоря, мои дорогие подданные, мне очень жаль, но я должен вам сообщить, что повод, по которому я вас позвал, очень серьезный. Даже, так сказать, в известной мере...» Тут король Альфонс снова кашлянул, беспомощно переводя взгляд с одного на другого. «Видимо, вы хотите сообщить нам свое постановление, ваше величество», — пришла ему на помощь госпожа Как. «Да, хотелось бы», — ответил король. «Но это не так просто, потому что у меня несколько постановлений, а именно два. Первое постановление состоит в том, что я постановил довести до вашего сведения мое постановление. Итак, это я уже сделал. Таким образом, первое мое постановление выполнено». Король снял с головы корону, подышал на нее и стал полировать ее рукавом халата, как он делал всегда, погружаясь в тяжелые думы. Наконец он решительным движением водворил корону на место и сказал: «Мои верные подданные, вчерашний случай с почтовым кораблем показал, что больше так продолжаться не может. Это слишком опасно. На правительственном языке это называется «положение назрело». «И что же не может продолжаться, Ваше Величество?» — спросил Лукас. «Я же вам только что все объяснил», — вздохнул король и вытер шелковым платком пот со лба, уже утомившись от аудиенции. Подданные молча ждали, когда король снова соберется с мыслями. «Вам это трудно понять, но главное, что это понимаю я. На то я и король. Итак, мое первое постановление я вам уже сказал, а мое второе постановление звучит так. Что-то надо делать». «Что надо делать, Ваше Величество?» — осторожно спросил Лукас. «Я вам сейчас все объясню», — сказал король. «СШЛ и НЛ в опасности». «Что?» — не понял Лукас. «СШЛ и НЛ. Это сокращенно, потому что на правительственном языке обычно используется сокращение. Это означает Соединенные Штаты Ласкании и Новоласкания». «Ага», — понял Лукас. «Ну и почему они в опасности?» Король объяснил. «Но ведь вчера почтовый корабль столкнулся с государственной границей Новоласкании, потому что было темно. Прежде почтовый корабль заезжал к нам лишь изредка, но теперь, когда у нас есть дипломатические отношения с Ландаем, морское сообщение очень оживилось. Почти каждый месяц приплывает корабль моего уважаемого друга Пунг-Гинга, императора Ландая. Еще неизвестно, что может произойти, если он в темноте наткнется на государственную границу. Поэтому я постановил, что надо что-то делать». «Совершенно верно!» — воскликнул господин Рукав. «Это очень мудрое постановление! Да здравствует наш всемилостивейший король!» «Минуточку!» — задумчиво сказал Лукас. «Ваше Величество, но вы же не сказали, что именно надо делать?» «Мой дорогой Лукас», — сукоризный сказал король, — «именно для этого я и собрал вас, чтобы выяснить, что делать. В конце концов, не могу же я все решать один. У меня и так было работы по самые уши с подготовкой двух постановлений. Вы же должны понять». Лукас поразмыслил, потом предложил. «А как вы посмотрите на то, чтобы построить маяк?» «Прекрасная идея!» — воскликнул господин Рукав. «Это должен быть высокий маяк, чтобы кораблям было видно издалека». «Вопрос только, где мы его установим?» — озабоченно сказал король. «Ведь он должен иметь достаточно широкое основание, чтобы не упасть. А для этого у нас нет места». «Это верно», — задумчиво проговорил Лукас. «Значит, надо изобрести маяк достаточно большой, но чтобы он занимал при этом как можно меньше места». Все растерянно посмотрели друг на друга. «Так не бывает», — объяснил господин Рукав. «Что-то может быть либо маленьким, либо большим, но то и другое сразу невозможно. Это научно доказано». Король Альфонс без четверти 12-й опечаленно вздохнул. «Но я уже постановил это. Я не могу так легко отменять собственное постановление, это не годится для короля. И не могу позволить, чтобы они не выполнялись. Постановление есть постановление». «Но если не получается, — успокаивающе вставила госпожа Как, — то, может, разумнее было бы отказаться?» «Это ужасно!» — в отчаянии сказал король. «На правительственном языке это называется кризис и означает почти то же самое, что революция!» «Ужас! Ужас!» — побледнел господин Рукав. «Ваше Величество, я могу заверить вас от имени всех ваших подданных, что в этой революции мы все без исключения примыкаем к вам». «Спасибо, спасибо», — ответил король Альфонс без четверти 12-й и устало махнул рукой. «Но, к сожалению, это не поможет. Кризис все равно остается. О, что же делать? Что делать?» «Я знаю, что делать», — вдруг воскликнул Джим. Все взгляды устремились к нему, и на лице короля разгладились морщины озабоченности. Голосом, полным надежды, он сказал: «Вы слышали? Он знает. Слово полподданному Джиму Пуговице». «А нельзя ли, — волнуясь, начал Джим, — нельзя ли позвать к нам господина Туртура и использовать его вместо маяка? Он займет очень мало места, но издали выглядит как большая башня. Если его поставить с лампой в руке на вершине, то его будет видно издалека. А жить он может хоть в Новолоскании, если там построить маленький домик. Тогда он не будет так одинок». Воцарилось ошеломленное молчание. Нарушил его Лукас. «Джим, старина, вот это идея!» «Более того, — господин Рукав поднял вверх указательный палец, — это гениально!» «Да это лучший план, какой мне приходилось слышать!» — воскликнул Лукас и протянул Джиму свою черную ручищу. Джим ударил по ней, и они, смеясь, долго трясли друг другу руки. Маленькая принцесса в восхищении бросилась Джиму на шею и поцеловала его, а госпожа Как повторяла, чуть не лопаясь от гордости: «Нет, этот мальчик... Этот мальчик, у него всегда такие идеи. Король Альфонс поднял руку, призывая тишину, и потом торжественно сказал: «Правительственный кризис преодолен!» «Ура! Ура! Ура!» — ликовал господин Рукав, подкидывая вверх свой котелок. «Но прежде чем покончить с этим вопросом, я хотел бы еще кое-что уточнить», — продолжал король. «Этот господин Тур-Тур, как рассказывали нам Джим и Лукас, мнимый великан?» «Да», — сказал Джим, — «мнимый. Я сам в этом убедился». «И он перебрался в пустыню Край Света, чтобы никого больше не пугать, так?» — уточнил король. «Да», — сказал Джим, — «потому что он очень миролюбивый». «Надеюсь», — отвечал король, — «но если он будет жить у нас, нам не станет страшно. Я думаю прежде всего о благе моих подданных». «Ваше Величество, не беспокойтесь», — сказал Лукас. «К счастью, Ласкания так мала, что тут невозможно взглянуть на господина Тур-Тура издалека, а вблизи он выглядит так же, как мы все». «Но если так», — заявил король Альфонс без четверти 12-й, «то я постановляю привести господина Тур-Тура сюда». «Ну, старина Джим, отправляемся», — сказал Лукас. «Ах ты, боже мой!» — всплеснула руками госпожа Как, вдруг постигнув, что все это значит. «Что же вам, снова придется пуститься в это опасное путешествие?» «Дорогая госпожа Как», — улыбнулся Лукас, — «этого не избежать. Я не думаю, чтобы господин Тур-Тур явился к нам сам по себе». «Аудиенция закончена», — известил король. Он подал всем подданным и почтальону руку, и они покинули замок. Оставшись один, король Альфонс без четверти 12-й со вздохом облегчения снова опустился на свой трон. Такое множество постановлений и правительственный кризис очень его утомили. Но когда он закрыл глаза, чтобы погрузиться в послеобеденный сон, на его лице играла счастливая улыбка. Глава 3, в которой начинается путешествие в неизвестность. Когда все общество снова очутилось на кухне госпожи Как, почтальон сказал: «Я вижу, ответы на письма уже готовы. Вопрос с маяком тоже решен. Значит, я могу ехать». «В какую сторону вы теперь направляетесь?» — спросила госпожа Как. «Случайно не к Ландаю? Тогда бы вы прихватили с собой Лукаса, Джима и Лизи, и мне было бы много спокойнее». «К сожалению», — ответил почтальон, — «мой путь дальше пролегает в сторону Канарских островов. Там я должен прихватить почту и несколько канареек, чтобы доставить их в горы Гарца». «Да ладно, мы лучше на Эмме», — объявил Джим. «Верно, Лукас?» «Хм», — задумался Лукас, — «я-то ничего против не имею, но как отнесется к такому путешествию Лизи?» «Да, и правда», — растерялся Джим и взглянул на Лизи. Маленькая принцесса колебалась. Конечно, ей бы очень хотелось пуститься по морю на законопаченной Эмме, но, с другой стороны, такое путешествие таит в себе много неприятностей. Вдруг, например, шторм, и у нее начнется морская болезнь. Или громадный кит проглотит паровоз вместе с пассажирами. Или у Эммы случится пробоины, и они утонут. «Собственно говоря, — сказала принцесса, — мне совсем не хочется домой в Ландай. Каникулы еще не кончились». «Это самое разумное», — поддержала госпожа Как. «Оставайся здесь, Лиззи. Хоть кто-то будет около меня и поможет мне в лавке». Почтальон, между тем, упаковал письма в мешок, Джим и Лукас проводили его к кораблю, а потом отправились на станцию взглянуть на свои паровозы. Джим похлопал маленькую Молли по котлу и повернулся к Лукасу. «Смотри, она еще немного подросла, тебе не кажется?» «Да», — Лукас благодушно попыхивал трубкой, — «и заметно». «Но если мы уедем на Эмми, что будет с Молли?» «Ты думаешь, лучше взять ее с собой?» «Как хочешь, Джим», — ответил Лукас. «Ведь это твой паровоз. Ты знаешь, какие опасности могут нас подстерегать, а Молли еще маленькая». Джим вздохнул. Решение было нелегким. Наконец он медленно произнес. «А может... И хорошо, что она сразу привыкнет к приключениям». «Тогда берем ее с собой», — сказал Лукас и посмотрел на небо. После полудня поднялся ветер и постепенно разгонял тучи. Уже кое-где виднелись просветы. «К ночи небо очистится», — сознанием дела определил Лукас. «Ветер благоприятный, я думаю, мы должны этим воспользоваться. Ты согласен?» «Конечно». «Тогда давай готовимся». Пока Лукас готовил смолу и паклю, Джим сбегал предупредить госпожу Как. Она столько раз вздохнула, сколько уложила предметов в рюкзак для Джима, носовых платков, теплых вещей, мыло, мочалку и зубную щетку. Она чуть не забыла уложить коробку с фишками, но Лиззи вовремя вспомнила об этом. А Джим и Лукас тем временем тщательно законопатили Эмму и Молли, чтобы не просочилась ни одна капля. Слили из котлов воду, чтобы оба паровоза могли плавать на поверхности, как пустые бутылки. Наконец, Лукас установил мачту на кабине Эммы и поставил парус. У Молли не было мачты. Молли лучше поедет за Эммой на канате, чтобы не потеряться. Когда друзья покончили с приготовлениями, был уже вечер. Они помыли руки, перепачканные смолой, используя специальное мыло для машинистов. Потом отправились на кухню госпожи Каак, чтобы как следует поужинать перед дорогой. И Джим переоделся в свой синий комбинезон и кепку. Он был так взвинчен от предстоящей поездки, что потерял аппетит, и госпожа Каак то и дело напоминала ему, что еда стынет. Но больше она ничего не говорила, хотя ее доброе сердце переполняли тысячи страхов за ее дорогого мальчика. Принцесса за весь ужин не проронила ни слова, только становилась все бледнее и бледнее. Она поглядывала на Джима с тревогой, и губы ее дрожали. А вдруг Джим не вернется? Вдруг с ним что-нибудь случится? Ведь он такой безоглядный. Лиззи отлично помнила, как он освобождал ее и других детей из драконьего плена, бесстрашно идя навстречу любой опасности. После ужина все отправились на берег, где Эмма и привязанная к ней канатом Молли уже стояли наготове. Лукас сперва разместил в кабине весь багаж. Он на всякий случай прихватил с собой весло. Разумеется, госпожа Как приготовила для них большой пакет бутербродов, вареные яйца и другой провиант. Осторожно столкнули Эмму на воду. Молли плюхнулась следом. Тут появился король в сопровождении господина Рукава. «Мои дорогие, уважаемые подданные, — сказал король, — я очень взволнован. Я так взволнован, что не могу произнести ни слова. Простите, что я молчу. Лишь одно я хочу сказать вам на прощание. Соединенные Штаты Ласкании и Новоласкания с гордостью смотрят на вас. Будьте достойны их надежд». После этого он снял очки и протер стекла своим шелковым платком, потому что они запотели. Госпожа Как обняла и поцеловала Джима и сказала: «Джим, мой мальчик, будь осторожен, слышишь? И следи за собой, обещай мне это». Тут она принялась плакать, и Лизи тоже не смогла сдержаться, упала Джиму на грудь и всхлипывала: «Джим, возвращайся скорее! Пожалуйста, возвращайся скорее! Я так боюсь за тебя!» И, наконец, сказал господин Рукав: «Я тоже присоединяюсь к этим просьбам наших почтенных дам». После чего он достал свой носовой платок и высморкался, чтобы никто не заметил, как он растроган. Лукас подымил трубкой и проворчал: «Не беспокойтесь, с нами ничего не случится. Идем, Джим, пора». И он побрел по мелководью к Эмме. Джим вслед за ним взобрался на крышу кабины. Отвязали канат, парус наполнился ветром, мачта скрипнула, и странный этот корабль с прицепом двинулся вперед. Оставшиеся махали платками и кричали: «Счастливого пути!» Пока обе вершины Ласкании не скрылись за горизонтом. Заходящее солнце вымостило золотыми бликами дорогу в бескрайнем океане от одного горизонта к другому, и по этой дороге плыл паровоз. Лукас обнял Джима, и они любовались этой сверкающей дорогой, которая вела вдаль, может, снова в неизведанные страны. Глава 4, в которой друзья сворачивают в Варварское море. Звезды сверкали на небе, а друзья сидели на крыше кабины и беседовали. «Интересно, что скажет господин Туртур, когда мы заявимся к нему?» — говорил Джим. «Готов биться об заклад, он обрадуется», — улыбаясь, говорил Лукас. «Вопрос только, как мы к нему попадем? Ведь долину сумерек завалило». «Ах да!» — с испугом вспомнил Джим, — «а я и не подумал». Они молча смотрели, как всходит луна, и море заливается ее серебряным светом. Легкий туман стоял над водой, легкий ветер закручивал волны завитками. «Добрый день!» — вдруг послышался нежный голосок, похожий на плеск волн. «Или вернее, добрая ночь, это лучше подходит». Лукас и Джим удивленно огляделись, но никого не увидели. Лукас спросил: «Кто тут? Мы никого не видим». «Но я здесь!» — послышался голос совсем близко. «Смотрите, я помашу рукой!» Друзья внимательно оглядели всю поверхность воды. Вдруг Джим заметил маленькую ручку над волнами и показал Лукасу. И вот они уже отчетливо рассмотрели маленькую изящную девушку ростом с Джимову руку. У нее было миловидное личико, только глаза чуточку на выкате, рот чуточку великоват, а нос чуточку вздернут, так что она отдаленно походила на рыбку. Ее серебряные волосы стояли на голове торчком, а тело ниже пояса завершалось хвостом. Самым же странным было то, что русалка, ибо сомнений не было, что это русалка, была почти совсем прозрачная, вся будто из зеленого нектара, поэтому ее так трудно было разглядеть в воде. «Добрая ночь!» — приветливо ответил Лукас. «Какой у вас чудесный хвост, маленькая дама!» «Вам нравится?» — польщенно спросила русалка. «Еще бы!» — вежливо ответил Лукас. «Это самый чудный хвост, какой я когда-либо видел у юных особ!» Русалочка рассмеялась, и это было похоже на плеск волн у берегов Ласкании. Потом она с любопытством спросила: «А куда это вы едете, если позволено будет спросить? Может, вы потерпели кораблекрушение?» «О нет, маленькая дама», — улыбаясь, ответил Лукас. «Мы плывем в Ландай и даже еще дальше». «Ах, вон что», — сказала русалочка. «А что это у вас за странный корабль, если позволено будет спросить?» «Этот корабль», — ответил Лукас и выпустил несколько колец дыма. «Называется Эмма. И, собственно говоря, вообще не корабль». «А маленький корабль, что волочится следом», — добавил Джим, — «называется Молли. И тоже, собственно говоря, никакой не корабль». «К сожалению, мне это непонятно», — ответила русалочка, сбитая с толку. «Что это за корабли, которые, собственно говоря, никакие не корабли? Я с таким еще никогда не сталкивалась». «Эти корабли, которые вовсе никакие не корабли», — стал объяснять Лукас, подмигнув Джиму, — «собственно говоря, паровозы». «Ах, вон оно что!» — сказала русалочка. «Значит, это позаво... это значит запово... простите, как вы сказали?» «Паровозы», — повторил Лукас. «Да, извините», — русалочка с любопытством подплыла ближе. «А что такое паровозы, если позволено будет спросить?» «Вы можете спрашивать о чем угодно, маленькая дама», — дружелюбно заверил Лукас. «Итак, паровозы — это машины, которые ездят на колесах по земле при помощи пара и огня, понимаете?» «О да», — обрадовалась русалочка. «То есть, как я поняла, эти воропа, эти позаковины — вид пароходов только для суши». «Неплохо», — согласился Лукас и повеселел. «Можно сказать и так. Вы умны необыкновенно, маленькая дама». Русалочка опять польщенно рассмеялась и сказала: «Итак, этот корабль, который не корабль, все-таки в некотором роде пароход». И она захлопала в ладоши. Русалки ведь видят мир несколько односторонне, так сказать, с водяной точки зрения. Их очень беспокоит, когда они чего-нибудь не могут понять с этой водяной точки зрения. Но когда им удается, так сказать, разводенить трудный вопрос, они испытывают большое облегчение. Не надо ставить им это в упрек, ведь люди порой ведут себя не лучше. А в остальном русалки очень симпатичный народ. «А кто вы такие?» — продолжала любопытствовать русалочка. «Я Лукас-машинист», — ответил Лукас. «А это мой друг Джим Пуговица, тоже машинист». «Извините, пожалуйста, что я так любопытно», — сказала русалочка. «Но для нас, водяных жителей, очень важно было бы узнать, не разбираетесь ли вы также в электричестве и в магнитах?» «Мы, правда, специалисты по паровым двигателям», — ответил Лукас. «Но кое-что понимаем и в электричестве». «Но это же замечательно!» — возликовала русалочка. «Я должна сказать об этом папе. Пожалуйста, подождите минуточку, я сейчас». И исчезла. Но не успели друзья как следует обсудить происшедшее, как русалочка появилась вновь. «Только не пугайтесь, это мой папа!» Тут раздался чудовищный шум и плеск. Море вспучилось неподалеку, так что Эмма чуть не опрокинулась. Потом показалась голова громадная, как у кита, зеленая и прозрачная. На черепе, поросшем ракушками, громоздилась огромная стеклянная корона. Над необъятным ртом висели усы, как у сама. Джим испугался. Лукас же, как обычно, не подал виду и не выказал никакого удивления. «Позвольте вас представить друг другу», — сказала русалочка. «Это папочка, господин Лукас и Джим Пуговица, а это мой папа Лоримар, правитель этого моря». «Очень рад познакомиться», — Лукас вежливо снял кепку. «Папа», — продолжала русалочка, — «эти чужеземцы кое-что понимают в электричестве и в магнитах, потому что они запорованные машинисты». «Хорошо», — проклокотал низким голосом морской царь. «Тогда сейчас же спустимся на дно, и вы посмотрите, что там не в порядке». «Ничего не выйдет», — неторопливо ответил Лукас. «Как это не огорчительно для нас, царь Лоримар». Морской царь нахмурил брови, а поскольку они у него были с грядку, вид его стал очень грозен. «Почему?» — проревел он. «Мы утонем, ваше величество», — мирно объяснил Лукас, «и толку вам от нас не будет никакого». «Да, верно», — пробурлил морской царь. «А в чем, собственно, состоит повреждение?» — спросил Лукас. Тут вмешалась в разговор русалочка. «Испортилась морская иллюминация. Вот уже год как что-то сломалось». «Да», — бурлил морской царь, — «пренеприятная история. Именно сегодня, когда праздничная иллюминация нам очень нужна в честь памяти моего прапрапрадедушки, гуру Муша, который когда-то и устроил эту иллюминацию». «Скажите, а откуда раньше поступало электроснабжение?» — спросил Лукас. «О, такими пустяками я никогда не интересовался», — угрюмо проявил царь. «Свет просто был, и все, а теперь его нет».